и Ганс был восхищен ее красотой. Она рассказала ему, что она королевна, что похитил ее из дому разбойник граф и запер здесь, в скалах, за то, что она не хотела его полюбить. И поставил граф карлика, чтоб стерег он ее, и много доставил он ей горя и страданий. Затем посадил Ганс девушку в корзину и велел тащить ее наверх. Когда корзина вновь опустилась в пещеру, то Ганс, не доверяя своим товарищам, подумал: «Они уж и так один раз меня обманули, ничего не сказав о карлике, и почем знать, что они там против меня замышляют?» И он положил тогда в корзину свой посох. И хорошо, что он так сделал. Только поднялась корзина до половины, как сбросили они ее вниз. И если бы Ганс сидел в ней, то не миновать бы ему верной смерти. Но как ему выбраться из пещеры, он не знал. И стал он раздумывать и придумывать, но ничего надумать не мог. «А грустно мне, однако, — сказал он, — что приходится здесь погибать». Ходил он да раздумывал, и вот подошел снова к комнатке, где прежде сидела девушка, и заметил у карлика на пальце кольцо, и оно блестело и сияло. Снял он его и надел себе на палец, повернул его вокруг пальца и вдруг услыхал над головой шум. Посмотрел он наверх и увидел духов воздуха, которые слетелись к нему и объявили, что он их повелитель, и спросили, что он им прикажет. Ганс сначала чуть было не обмер, но потом сказал, чтоб они подняли его наверх. Они тотчас повиновались, и он взлетел ввысь. Когда он очутился наверху, то там никого не оказалось, и, войдя в замок, он тоже никого не нашел. Еловый крутила и сколотез исчезли и увели с собой прекрасную девушку. Но Ганс опять повернул кольцо, и явились духи воздуха и сказали ему, что те двое находятся на море. Ганс гнался за ними следом без отдыху, и, наконец, попал он на берег и увидел далеко-далеко на море кораблик, на котором плыли его вероломные спутники. В ярости кинулся он, недолго раздумывая, со своим посохом в море, и поплыл. Но семипудовая палица тянула его вниз, и он стал уже тонуть. Но он вовремя повернул кольцо, и тотчас явились опять духи воздуха, и перенесли его быстро, точно молния, на кораблик. Поднял он свой посох и воздал по заслугам своим вероломным товарищам, сбросил их в море, а сам поплыл с девушкой дальше. И была она в великом страхе. Вот освободил он ее во второй раз и привез домой к своим отцу-матери, женился на красавице-девушке. И все очень и очень радовались. Лесная избушка. Жил бедный дровосек со своей женой и тремя дочерьми в маленькой хижине на опушке дремучего леса. Однажды утром, собираясь идти на работу, говорит он своей жене: «Пусть старшая дочка обед принесет мне в лес, а не то мне с работой никак не управиться. А чтоб ей не заблудиться, — добавил он, — я захвачу с собой лукошко с просом и буду сыпать его по дороге». Когда солнце уже стояло над самым лесом, взяла девушка горшок с супом и отправилась в путь дорогу. Но полевые и лесные птицы, воробьи, жаворонки и зяблики, дрозды и чижи давно уже просо то успели поклевать, и девушка найти следа не могла. Она шла наугад все дальше и дальше, пока не зашло солнце и не наступила ночь. В темноте шумели деревья, кричали совы, и ей стало страшно. И увидела она вдалеке огонек, который мерцал меж деревьев. «Должно быть, там живут люди», — подумала она. «Может, они пустят меня на ночлег?» И она пошла на огонек. Вскоре пришла она к домику. Окна его были освещены. Она постучала, и хриплый голос закричал оттуда: «Войди!» Девушка вошла в темные сени и постучала в дверь. «Ну, входи, входи!» — закричал голос. Она отворила дверь и видит, сидит за столом седой, как лунь, старик подперев голову руками, и седая его борода свешивалась над столом почти до самой земли. А у печки лежали курочка, петушок и пестрая корова. Рассказала девушка старику, что она заблудилась, и попросилась у него переночевать. Старик спросил: «Курочка-красотка, красавец-петушок, и ты, коровка пестрая, что скажете на то?» «Дукс», — ответили животные. И это должно было значить: «Мы на это согласны». И старик тогда ей сказал: «Тут у нас всего вдосталь, ступай к печке, да состряпай нам ужин». Девушка нашла в кухне всего в избытке и приготовила вкусное кушанье. А о животных и не подумала. Она принесла и поставила на стол полную миску еды, села рядом с седым стариком и наелась досыта. Насытившись, она сказала: «Я уже утомилась. Где постель, на которой можно бы лечь и уснуть?» И ответили животные: «Ты с ним за столом сидела? Ты с ним все пила да ела, а нас не подумала знать? Так вот и ищи, где спать». Тогда старик ей сказал: «Взберись по лесенке наверх, там найдешь ты горенку с двумя кроватями. Взбей перины, покрой их чистыми простынями, и я тоже приду туда и лягу спать». Девушка взошла наверх, взбила перины, послала чистые простыни и легла, не дожидаясь старика, в одной из постелей. А вскоре пришел и седой человек, осветил девушку свечой, поглядел да головой покачал. Увидев, что она уже крепко спит, он открыл потайной лаз и спустил ее в погреб. Поздним вечером воротился дровосек домой и стал свою жену попрекать, что заставила она его целый день голодать. «Я в том вовсе не виновата», — сказала она. «Обед тебе дочка в лес отнесла. Должно быть, она заблудилась. Утром она вернется домой». Встал дровосек рано на рассвете, собрался в лес идти и велел, чтобы принесла ему обед другая дочь. «Захвачу я с собой мешок чечевицы», — сказал он. «Она будет покрупнее, чем проса, и дочке легче будет ее заметить. И с дороги она не собьется». К полудню взяла девушка обед и пошла в лес. Но чечевица исчезла. Птицы лесные всю ее, как и в прошлый раз, поклевали, и ничего не осталось. Стала девушка плутать по лесу и сбилась с дороги. А тут ночь наступила. И пришла она тоже к избушке старика. Ее впустили, предложили ей поесть и позволили переночевать. Человек с седой бородой снова спросил у животных: «Курочка-красотка, красавец-петушок, и ты, коровка пестрая, что скажете на то?» И снова животные ответили: «Дукс». И случилось все то же, что и в прошлый раз. Приготовила девушка вкусной еды, поела и попила вместе со стариком, а о животных не позаботилась. Стала спрашивать она, где ей ночевать, и они ей ответили: «Ты с ним за столом сидела? Ты с ним все пила да ела? А нас не подумала знать? Так вот и ищи, где спать». Когда она уснула, явился старик, поглядел на нее, покачал головой и спустил ее в погреб. Вот на третье утро и говорит дровосек своей жене: «Нынче пришли ты мне обед в лес с младшей дочерью. Она была всегда добрая да послушная, она уж с пути никогда не собьется. Не то что сестры ее булавницы. Тем бы все где-нибудь бегать да резвиться». Не хотелось матери ее отпускать, и она сказала: «Неужто должна я потерять и любимую дочку?» «Да чего ты беспокоишься?» — ответил дровосек. «Она не заблудится, она у нас умная и понятливая. Возьму я с собой побольше гороху и рассыплю его по пути. Горох, он покрупнее чечевицы, и укажет ей дорогу в лесу». Но когда девушка вышла из дому с лукошком в руке, то горох весь уже был у лесных голубей в забу, и не знала она, куда ей теперь идти. Она встревожилась и стала думать о том, что придется отцу остаться голодным, а мать будет горевать, если она собьется с пути. Наконец стало уже совсем темно, и увидела она вдали огонек, и пришла к лесной избушке. Она ласково попросилась переночевать,